Создадим вам условия жизни иные. Вижу, что трудно. Но было бы невыносимо, если бы не луч. Потерпите, совсем уже немного осталось. Растерзать бы хотели вас в клочья. Но лапы когтистые удерживаю за чертой луча, которую они не смеют перейти. Не подошли бы так близко, если бы ближайшие не служили каналом приближения. Сколь это ни горько, но надо признать, что тьма ползет через близко стоящих. Потому предпочитаем открытых и прямых врагов. Потому и неизбежно выявляются лики близко стоящих. Распознавание ликов – качество, нужное на будущее. Раскрытие же их определит дальнейшие взаимоотношения. Невозможно окружать себя масками, ибо вред от нераспознавания велик. Можно благодарить судьбу за полезные яро уроки. Может быть, и настороженность гуру, столь огорчавшая в прошлом, станет понятней. Любят люди скрывать под внешнюю маской свой истинный лик. После перехода великих границ срываются маски, и каждый предстает перед смотрящими на него в своем истинном облике. Требуем, чтобы внешнее выражение соответствовало внутреннему. Лицемерие, ханжество, ипокритство, ложь и обман – все это внешние покровы масок. Когда внутреннее соответствует внешнему, явление раскрытия ликов происходит совершенно безболезненно. Поступая наедине, показываете знание основ. Немного тех, кто может не устыдиться светом своим. Большинство несет скрытые язвы духа. Очищение столь необходимо. Оно представляет собой замену тьмы светом. В могучем усилии дерзает стремящийся дух к этому неизбежному для ученика процессу. Испытания помогают скорее увидеть, что еще не изжито и что подлежит преодолению. И чем больше ссора обнаруживают они в сознании, тем легче избавиться от него. Следует лишь при этом твердо и бесповоротно решить, отдавая приказ себе всем своим сознанием и волей, что ссор этот или слабость, или недостаток, выметаются окончательно и бесповоротно, и тогда процесс очищения пойдет очень быстро, ибо испытание обнаружит все подлежащее уничтожению и трансмутации. Уничтожение нежелательного явления идет именно путем трансмутации, либо замена его явлением противоположным. Так побеждается и преодолевается скверность.